Алло. Ты скажи, что ты хочешь? Тебя. Я сейчас в обществе ветеранов позвоню. И тебя быстро язык прикосит. Слушай, дура, ты куда звонишь? Ты поняла, нет? Нет. Ты куда звонишь? Прекрати, я сказала. Я тебе сказал, ты куда звонишь? Или мы тебе плохо что-то сделали? А? Я что тебе, ровесница? Я тебе не ровесница. Я сейчас в обществе ветеранов позвоню. Куда позвонишь? Я сейчас в обществе ветеранов позвоню. И тебя быстро язык прикосит. Ты слышишь меня, шалава? А? Слушай. Слышишь? Прекрати. Я тебе сказал, ты слышишь меня, шалава? Слушай. Я тебе знак не знаю и звонить тебе не звонишь. Какого ты хера ко мне привязалась? А я что, тебе мешаю? А я тебе вообще не знаю, кто ты есть. Ты ко мне звонишь, шалава. Скажи, что ты хочешь? А у тебя хорошая жопа-то, чтоб тебе оттрахать туда. Чего? Корова вортоповская, блядь. Сейчас ты шлюха подзаборная. Алло. Это ж подруга твоя, ты что, не узнала меня, что ли? Алло. Алло. Ты пиздючка маленькая. Что? Давайте вы назовете адрес, я вызову вам скорую. Девушка, себе вызовите скорую. Да я вы понимаете, вы не в порядке, вам нужен врач. А. Ну, ваш номер телефона у нас уже высветился. Так что да, делайте выводы. Я беспокоюсь о вашем здоровье. А я тебе своим пальцем выебу жопу. Ох, и дура же, ох, дура. Отдавай бабло, да. Или будешь жарить. Алло. Ты шлюха подзаборная. Не понял, вы куда а звоните? А я тебе своим пальцем выебу в жопу. Вы куда звоните-то? Кто против меня пойдет, хуй в жопу найдет. Это кто вы такая? А у тебя хорошая жопа-то. А у тебя дура ты хорошая, конечно. Тебе оттрахать туда. Сволочь ты, больше нет никто. Ты гуляешь? Алло. А у тебя хорошая жопа-то. Звоните. А я тебе своим... Кому звоните, я говорю? Жопу. И не звони больше сюда. Обратиться или как? Посмотри, как... Куда звоните вы? Куда звоните? Парикмахерская, ну, Валерия, пока это зачем знать? Я же должна знать, где ваш муж. Женщина, с вами все в порядке с головой? Ну, пожалуйста. Я хочу с вами познакомиться. А я с вами знакомиться не хочу, представляете? Может, я тоже холостая. Вы лесбиянка? Ну, вам другое место тогда, женщина. Полечитесь, да. Пожалуйста, где он в Космоленске? Может, я замуж хочу за тебе выйти. Здравствуйте, парикмахерская Валерия. А то приду и рожу набью. Себе набей, тупорыла. У меня пенсия. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Да. Привет. Я вас слушаю. Ты это, скажи, где встретимся? А с кем встретимся-то? Мужчина. Разговариваю с тобой, мужчина. Ну, я поняла, что мужчина. Что за мужчина со мной разговаривает? У тебя... Евгений Александрович. Евгений Александрович? Я так и не знаю. Ну, ты мне понравился уже даже вот по голосу. Хорошая женщина. Ну, что молчишь-то? А что надо сказать? Я могу и поперек подать. Что? А Дудоль, хорошая у тебя. Алло. А у тебя хорошая жопа-то. Да. А я тебе своим пальцем выебу жопу. Алло. Алло. А где твой муж? А кому вы звоните? Я ж просто спрашиваю, где ваш муж? Ну, кто вам надо вообще? Может, я замуж хочу за тебя выйти? Нет мужа, одни бабьё. Ну, это называется знакомство по телефону. Ну, я лесбиянка. Да что ты? Да. Одурела, что ли? Ну, я. Расписываться пойдем у ЗАГС, нет? А не говорите какие-то глупости. У меня свой дом. У меня пенсия хорошая. Именно хочу на вас. Не надо мне никто и ничего. Я уже старая баба, а вы сколько вам лет? 65. О, мне 78. У меня квартира, у меня дача, у меня машина. Тебе там работать надо, а я не могу работать. Ну, у меня гараж. Молодец, богатая. Невеста. Знакомство больше не состоится. Или сейчас, или... Никогда. Я буду искать другую себе половину женщину. Искай. Ищи, пожалуйста. Все, и... Я жениться хочу. Да ты что? Хочу вас. А я не хочу никого. Простите вот меня. Вот как это. Как пойдем у ЗАГС, тогда узнаешь мою фамилию. Я только на 11 пойдем в ЗАГС. А где ты дежурь? А? А вы с кем живете? Ни с кем не живу, одна. А семья у вас есть? Нет никого. Как вас зовут? Да зачем это вам? Ну, говорит Тамара. Тамара говорит? Да. Не-не, никаких знакомств. Вы уж извините, пожалуйста, все. Где вы живете? Что вы хотите? Может, я замуж хочу за тебя выйти? Тебя как, послать сразу или пойдешь сама? У меня пенсия хорошая. Ну нахуй, дура. У меня квартира. Твой муж. А я муж и стоить. Я ж просто спрашиваю, где ваш муж? Я спрашиваю просто, а кто вы такая вообще? Ну, говорит Тамара. Тамара? А что за Тамара? Я не знаю Тамары такой. Да. Ну, я с Турции. А? Ну, я с Турции. Не понял. Я ж должна знать, а где ваш муж? Я стою перед вами. Ну. Ну, а у вас есть мужчина? Какая Тамара там, блядь? Ну, я с Турции. С Турции? Да. Ну, блядь, мне хоть с Магадана, блядь. Мне лучше оттуда, нахуй. Я люблю оттуда. Может, я замуж хочу за тебя выйти? А-а-а, вон оно что. Не звони. У меня больше. Свой дом. А? У меня пенсия хорошая. Ну, ясно. Все, и давай, проехали. У меня квартира, у меня дача, у меня машина. И рожу набью. Что? Слушай, иди ты наклеп. Знакомство больше не состоится. Или сейчас, или... Или что теперь, блядь? Ну слушай, и приходи. Слушай, приду с мужчиной, со своим. Он у меня два... Да ну нахуй, выкину тебе вместе с ним. Усю ногу разобьет он. Ну. Приду. Вопросы есть ко мне? Ай? Давай бабло, или будешь гореть. Ну, как скажешь, нахуй. Вы тогда знаете, как и скажу, нахуй. Ну и пошла ты нахуй. Будешь платить. И не звони больше, блядь. Придурки хуевы. Бабло для меня, это все. И пидорас, мне в жопу шоколадную ебись, нахуй, иди. А при чем, кто это звонит мне вообще? Ты бы мне хуй отсосала и закрыла. Я знаю, я отсосала. Я бы тебя отсосала. Ну, а ты кто? Ты такой есть хоть? Мужчина. Ты мужчина? Ты пидор вонючий, блядь. Никогда больше на этот номер не звони, блядь. Разговариваю с тобой. Я, сука, порву пополам, нахуй. Голову тоже, блядь. Вот иди, пойдем. Буратину еби. Буратину ебать я буду тебе. Но еще раз, то по номеру позвонит, я сейчас узнаю, нахуй. Вам будет пизда. Слышишь, ты пидор вонючий, блядь. Что я тебе сказал, блядь? Ой. Да ты, ой, я прям обосрался даже. Ты погоди, я с тобой ругаться не хочу. Ну, а что ты хочешь-то? Ты это, скажи, где встретимся? Где встретимся? А вот спецназе нахуй. Я защику даю. На войне, блядь. Как и тебе. Ну и все, ладно, хуй с ним договорились, ты же понял. Ты хуй отсосала. Что ты, блядь, базаришь вообще? Кто за хуета такая, блядь? Я не могу понять, нахуй. А ой, блядь, разозлился как. Ой, как разозлился-то. Ой, ты мой хороший, блядь. Иди, я тебе тоже задую, нахуй. Поймаю его у подъезда, нахуй, выебу, нахуй, раком, нахуй. Что? Ты бы мне хуй отсосала и за красоту. Ты козел ебаный, блядь. Я защику. А где твой муж? Мой муж? Я а где вы думаете? Спрашиваю, где ваш муж? А куда вы звоните? Может, я замуж хочу за тебя выйти? Ну, приходи. Ну, это называется знакомство по телефону. Угу. Ну, говори, Тамара. Всю ночь она думала, как бы позвонить мужу. Где вы живете? Чтоб ты наклеп. А где твой муж? Чей муж? Я ж просто спрашиваю, где ваш муж? Так, короче, вам что надо? Вы куда звоните? Может, я замуж хочу за тебя выйти? Господи, что ж такое вообще? Что за женщина? Ну, это называется... Вы успокоитесь, нет? Ну, я лесбиянка. Ну, и что? У меня... Поздравляю вас с этим. У меня пенсия хорошая. И что? А я тут при чем? Может, я замуж хочу за тебя выйти? Да ради бога. Вообще, ошалеть можно. Больше не звоните, иначе сейчас позвоню, чтобы ваш телефон просекли. А там приду и рожу набью. Придурочная. Да. Ты шлюха подзаборная. Валялась тут, блядь, у нас во дворе. Че, опять начали, что ли? Ага. Зарплаты нет, и гради машина. А куда деваться? Попиздеть не с кем, да? Я на Центральном Владимирске чалилась. А ты где? Да мне вообще пофиг, где ты там чалилась. Иди дальше чалься. Я уже отчалилась. Я откинулась. Ну скоро еще, наверное, хочешь снова почалиться маленечко, да? А я бы тебе так уебала слева крюка. А я бы тебя выебал, дуру. А ты мне ладно, все, подержишь. Ладно, все, счастливо, пока. А я тебе своим пальцем выебу. Ро. Да. Я сейчас начну и буду кормить тебя, блядь. Чего? Я срать пизду тебе, к тебе в рот, тебя начну. Будешь лакать мне твою жену. Мне что, установить, что мне установить твой номер телефона? Легко. А? Ага. А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Установить номер телефона. Знаете, как это, что за козел мне звонит? Хуй сосать будешь, нет? А ты будешь? Хуй сосать будешь. Ты будешь. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Ты голову свою трахай, блядь. А? Ага. И хуй свой пососи. А тебе кто сказал? Придурок, блядь. Номер телефона устанавливай, будет весело. Дурень ты ебаный-то, блядь. тебя. Я маму твою трахаю. Послушай, у меня угрозы сыпятся по телефону, по городскому. Да. Не знаю, придурок какой-то звонит. Городской номер 21522. Угу. Надо установить. Дурень ты, блядь, дедоебанный. Ну, я не знаю, может быть, стоит и выехать по адресу. Ну, потом, я не знаю, по адресу, может, стоит выехать, посмотреть, что это за люди. Сколько лет тебе, дураку, а? Давай. Установи номер телефона. Вот, блядь, над вами командой видать, блядь, эти... Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А это кто? Кого-то... ты? Кого? Главарь, да? А? А это кто ты? Главарь, никто да? Никто я. Никто я, отступись от меня. Ну как нет? А? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А это кто ты? А кто главарь, да? А? Главарь, да? Это вообще парикмахерская. Ну как нет? Это парикмахерская, 2-19-16. Дурень ты ебаный-то, блядь. А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Если вы не прекратите звонить, я сейчас позвоню, я определился ваш номер телефона, я сейчас милицию позвоню. Парикмахерская. Хуй сосать будешь. Пошел ты нахер, понятно, дурак? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. А это кто ты? Главарь, да? А, кто? Главарь, да? Главарь, да. А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Себе возьми в рот. Хуй сосать будешь. А знаешь, что, что я твою маму трахаю, блядь? Да ты что? Я маму а твою трахаю. Как же ее имя? Имя, назови ее. Слушай сюда, где ты живешь? А что тебе надо? Раззвонишь, значит, же знаешь, где я живу. Приду к тебе посрать. Что ты придешь? Приду чудовище. К тебе посрать. А я срать приду, да ты... тебе, к тебе в рот, тебя на силу. Да ты что? Как бы тебе такого не сделали, чудовище. Да. Я сейчас начну да. и буду кормить тебя. Чудовище твое, твой номер телефона уже высветился. Я пишу заявление, тебе мало не покажется. Чмошник ты. Уйда! Слушаю тебя. Ты проститутка ты, Машенька, блядь, а? Да? Ой, а я ж не знала. Ой, а я ж не знала. Представляешь, не знала. Матери затолка тебе пизду, чтобы она переделала тебе это все. Доебала да ты до конца. Что? Да ты что? Да. А подскажешь как? Да. Что ты, чудовище, напился или что ты? А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Да что ты, а другие слова знаешь? Да. Да. Ну, ты говоришь, твой так телефон у нас уже выставился. У нас просто телефон с определителем. С определителем. Чудовище. Пошел ты нахуй, я тебе говорю. Да что ты говоришь? Да. Да что ты говоришь? А я сейчас приду, блядь, это мозги вышибем тебе, ёптанать. Да ты что? Будешь плакать, а кричать, мама, будешь? Выручай. А? Что ты сказал? Будешь не плакать, кричать, мама, выручай. Да ты... Ай-яй-яй. Да. Ай, как страшно, напугал. Да. А ты не в курсе, что у меня муж в ФСБ работает? А твой телефон уже высветился. Залупу. И башку он тебе точно сейчас отшибет. Если Залупу. В следующий раз ты сейчас позвонишь и ответит он на телефон, то тебе мало не покажется. Я бы в рот тебе насрал бы. Да ты что? А за что ж? Что ж я тебе плохого сделала? Я сейчас в этот наряд милиции, блядь, пошлю. Да ты что? И что ну, говори. Будет? Ты с откуда? С психиатрии звонишь? Что надо? Ты с психиатрии звонишь? Да. Да? Ну так и скажи, тебе нужна помощь врача-психиатра, ты не туда попал. Сказала, еще раз позвони, сейчас мой муж тебе башку отобьет. По какому адресу? Ты в этот чубач с тобой сразу не сядет рядом. Мужик, что мы тебе плохого сделали? Ты, я тебя а знать ты... не знаю, а ты мне такими словами говоришь. А что ты такой, когда ты ко мне звонишь? Что? А что ты такой, когда ты ко мне звонишь? Кто тебе звонит? Не звонит, а вообще-то звонит. Что тебе надо, товарищ дорогой? Жопу затолкай себя. Поклухи, блядь, какой там. Чудовище, что ты звонишь, то ребенок трубку берет, а ты такими словами говоришь. Мама, бабуй, выручай. Маме 40. Алло. Да, да, я слышу. Здравствуйте. Здравствуйте. Где это обслуживатель? Что-что? Где это обслуживатель? А? Я не поняла вопроса. Где это обслуживатель? Это общежитие. Где ты живешь? А? С 0:40. Ты алло. Проститутка ты, Машенька, блядь, а? Сейчас мне лицо выживу. Знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? Алло. Алло. Да я вас слушаю, что вы хотели? На каком транспорте тебе ехать? А вы куда должны приехать? В общежитие. Ну, в какое общежитие? По какому адресу? Да, какой адрес общежития вам нужен? Вот мы знаем, где вы находитесь, чем занимаетесь. Теперь уже сами себя выдали. Яло, скажите, какое общежитие вам нужно? Это, в первом общежитии, блядь. В первом общежитии? А у нас второе. Да. Алло. Ну как нет? У нас второе, первое у нас на Смольной. А я сейчас алло. Приду, тебе дам тебе пососать. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Где это обслуживатель? Алло. По какому адресу? А вам какое общежитие надо? Общежитие. Это общежитие, что вы хотели? Да. На каком транспорте тебе ехать? Вместе с Чубайсом. А зачем вы к нам собрались ехать? Ты это в общежитии живешь, да? Что? Да, адрес. Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? Ты знаешь что, я сейчас милицию вызову, по этому номеру тебя вычислят, понятно? Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Да, да, давай, приходи. Хуй сосать будешь. Вот, вот твои товарищи там смеются там. Алексей Алексеевич. Вот это вот на протяжении 10 минут звонят. Да, я слушаю. А? Да, я слушаю. А это кто ты? Главарь, а да? А ты кто? А? Главарь, да. Слушай, давай. Завербовали тебя. Да. Ты что, специально в дежуре сидишь, да? Как специально? На психике. Ну? Где ты живешь? В общежитии. Сейчас приду. Давай. Я сейчас нашеру и буду кормить тебя, блядь. А я твою кашу нашеру, вот когда у вас ужин будет вечером. Вы кто есть вообще? Вы кому звоните? Сидор Петрович. Сергей Петрович. Да. Это полковник Национальной гвардии. Алексей Алексеевич, вы кого хотите? Это все ложь. А? На каком транспорте тебе ехать? Милый мой, это полковник Национальной гвардии. Алексей Алексеевич, вы кого хотите, кому звоните? Чем вы занимаетесь, где живете, где работаете? Ну, я вам, вы подъедете, я вам покажу, где я живу и где мы чем занимаемся. Хорошо? Я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Ага, давай, приходи. Сейчас ты мне пососешь. Да. Хуй сосать да, в отделении полиции. Все, пока, до свидания. Больше не звони, пожалуйста. Нахуй увидел я тебя, курьера. Слушай. У меня этот свой знакомый вместе с вами там, он задушит вас. Молодой человек, если вы еще будете названить, сейчас я отдам команду, в общем, на проверку, и, в общем, ты хочешь сесть, что ли, в тюрьму? Вот я или с вами нет? Разговариваю. Ну, я с вами разговариваю, я тоже с вами. Вот. Ты что названишь сюда? Здесь находится организация. Вот. Полиция Национальной гвардии. Вот. Досконально у них выследить вас. Да это вот так вот досконально. Что ты дозвонишься вообще-то? У тебя что, заняться какой-то, нечем? Какой-то заняться тебе нечем? Тебе дал адрес такой, или где-то украл ты его адрес? Это ты, наверное, что-то украл, звонишь-то. Я не знаю, ты куда звонишь вообще? Дураков мы ловим. А, ну вот ты ищи дураков в других местах. Пока, до свидания, все. Объясняй. Слушай. Это, наверное, специально сидишь, караулишь, да? Что ты хочешь, мой милый? Я специально слежу за вами. Тебе что, заняться нечем, да? Кто вербует? Завербовали тебя. А? Старого дурака, блядь, завербовали тебя. Что ты хочешь? Сколько лет тебе, дураку, а? Ты, наверное, постарше тебе. Дурень ты, ебаный-то, блядь. Угу. Ты вот и сейчас работаешь за санизатором. Угу. Да. Будешь у меня санизатором. А ты специально ловишь меня, да? Я тебя не ловлю и не собираюсь ловить. А я специально там, я это... Вы уже на учете уже, все. Угу, хорошо. Все, вот, домой не дойдете. Хорошо. А? Ну, пока. Ну, что говори, договорил? Что тебе сказать? Ты же звонишь. Ты же звонишь-то. У тебя что, с головой плохо? Нет. Нет? Нет. Ну, если нет, тогда не звони, пожалуйста. Ты старый пенек-то, блядь, ты сосешь, да? Это ты сосешь. Ты слово знаешь, ты говоришь? Пошел ты нахуй. А? Пошел бы ты. Давай, пока, все. Ой. Пошел ты нахуй, блядь, козел ебачий, блядь, а? Обжитие жизни. Ну ты всего-то хулиганишь, а? Доверили ли тебе телефон, а ты всего-то хулиганишь? Кто это хулиганит, будет хулиганить? Я специально слежу за вами. Все, хватит баловаться. А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Сейчас пососешь. Хуй сосать будешь. Вас слушать, общежитие. А что, попучило там или что она? Вы куда звоните? Ты соска дурная, петушка ты. Корова ебаная. Ты слышишь меня? Алло. Сейчас иди в сраку суну. Алло. Ты хуйлуша. Что ты хочешь? Ты слышишь меня? Да, слышу. Во сколько ты начала хотеться в сраку, ходила? Что ты взяла трубку? Так я два раза беру трубку. Нет, как написано... Как называется? Болтать, да матом ругать, я не поняла. А я что сделала-то? Я думаю, сейчас мужской голос. Я два раза беру, он меня матом ругает, что-то не понимаю, что вообще. Потом в третий раз я думаю, хоть может мужской голос возьмете. Я даже не понимаю, кто, что еще. Там какой-то мат, перемат. Я говорю, вообще куда? Я тоже не понимаю. Сосебушка ты ебаная. Ну я думал, где все-таки кто-то там звонит-то. Алло. Привет. Алло. Ты слышишь меня? А кто это? Дура, что ты любишь больше, хуй чи пизду? Сейчас иди в сраку суну. Ты, сука, ебаная, что тебе надо? Пидорас ебаный. А ты в рот берешь? Ты, сука, ты, блядь, в жопу ебешься? Ты соска дурная, петушка ты. А ты, сука, в жопу ебешься, сука ебаная? Потому что ты педра дурная. Сосешь хорошо, да? Кобыла ебаная. Алло. Привет. Здрасте. Слышишь, а ты в рот берешь? Чего? Посудомойка ты тупая. Пошел бы ты нахуй. Соска ебаная, вы... Письмо по лбу. Ля-пля-пля-пля-пля. А? Алло. Я хозяин твоей попы. Кто? Попа, ауе. Ауе. Ты кто такой? Пошел нахуй. А? Ты любишь хуй? А ты? Дура, что ты любишь больше, хуй чи пизду, а? Алло? Покажи, как ты любишь сосать хуй, покажи. Разговор записывается, сейчас вас запеленгует. Во сколько ты начала хотеться в сраку, ходила? Корова ебаная. Сейчас милиция к вам подъедет. А вы хотите сосать красиво? Я говорю, а? Милиция сейчас подъедет. Я хозяин твоей попы. Иди, пидорас хуев. Чертила. Ладно, что ты молчишь? Ты будешь базарить? Сейчас милиция приедет, добазаришься. Fuck you. Ты меня слышишь? Ну чего ты молчишь? А что дураков-то слушать? Был на бы твоей губке писюн мужской встает. И что печень драная, хуесос вонючий, в жопу выебанный, падла. Ты даже авторитетных разговоров не знаешь, шкура воровских. Говорите, говорите, вас записывают, говорите. Что еще хотели сказать? Говорите. А я тебе своим пальцем выебу жопу. Тебе, наверное, лет 80, ты такие вещи говоришь. Да, да, да. Не стыдно? Вы мрази, блядь. И бабло будете сдавать. Мразь, блядь. Это ты. По полной программе мразь. Это ты. Самая натуральная мразь, это ты. Да, да. Я на центральную Владимирскую отчалилась. Я уже отчалилась. Я откинулась. Она отчалилась. Ага. Ты шлюха подзаборная. Валялась тут, блядь, у нас во дворе. Мы тебе волокли с Серегой. Серега, мне ты. Отдавай бабло. Бабло для меня это все. А хуем по лбу не хочешь, блядь? Завтра-то нет. Привет. Здравствуйте. Слышишь, а ты в рот берешь? Что? На твоей губке писюн мужской встает. Ты гомик, ебаный. О-о-о. Соси. Что, ты ебанутый, что ли? Писюна теребить будешь? Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Писписа? А? А кто вы такая? А вы кто? Это, говорят, из полиции с вами бабушка. Ну, и слушаю вас, бабушка. Мозгов не хватает разговаривать нормально. Да? Ну, пошла тогда на три веселого. Ой, дура-то дура. Кто ж дура. Звонит, Ангелина, иди послушай. Как это узнать? Со вчерашнего дня. Иди сюда. Алло. Эй, ты говори! Такую хрень ведут. Вчера дед звонил, сегодня бабушка. Молча? Да. Алло. Алло. Да. Ты говори подольше, не торопись. Все рассказывать. Алло. Да. Алло. Слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Это, говорят, из полиции с вами, бабушка. Очень приятно, слушаю я вас. А кто вы такая? Нет, не я такой, я мужчина. Ты гомик, да? Не понял. Гомик? В честь чего это вы взяли? Ну, вам мужчина нужен. Я зам... начальник МВД. Зам начальник МВД, что вы хотели? Сафин мою фамилию. Нормально. Сафин мою фамилию. Чего вы хотели? Ой, дура-то дура. Не понял. Я мужского пола. Вы что, Сафин мою фамилию? Ну, видно, совсем с головой плохо у тебя. Значит, ты дура. Слушаю вас. Ты говори. Замначальника милиции слушает вас. Ты говори подольше, не торопись. Все расскажу. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. А кто вы такая? А кому вы звоните? Это говорят из полиции с вами, бабушка. Ну из полиции. Да. А я майор полиции Сафоновского РВД. Что вы желаете? Ты говори подольше, не торопись, все рассказывай. Спешка надо при ловле блох. Ну еще давай. Все, пока. Ой, дура-то дура. Товарищ капитан. Да-да. Подойдите к телефону. Мозгов не хватает разговаривать нормально. У меня-то хватает. Фантазии нет у тебя совсем. Да. У тебя тоже нету. Молодая женщина. Ну, видно, совсем с головой плохо у тебя. Все повторяется. Заела пластиночку, заела. Алло. Алло. Алло, кто звонит? А кто вы такая? Ну, не такая, такой, во-первых. Еще раз позвоните, я точно милицию вызову. Ты гомик, да? Гомик, это ты лесбиянка. Так что давай. Ну, вам мужчина нужен. Мужчина вам нужен. Гомик? Все, давай, счастливо. Ой, дура-то дура. Привет. Давай, пожалуйста, поговори. Слушай, еще раз ты позвонишь, я тебе весь ебальник твой расскажу, понял ты или нет? Тебе ебальник намою. По самый край. Понятно тебе, что ты тут новые жильцы живут. И дальше что? Понял ты еще? Не туда ты нарвался, не на того. И дальше что? Все. Забудь дорогу. А мне похуй. И не блякай, а то блякнешь так, что и рыло рассудится. Ты приходи. Понятно? Ко мне, я тебе поленом ёбну по голове. Я тебе приду. Я если приду, то тебе будет лихо. Подъезжай. Понятно? Сюда, сразу лихо станет. И будет нормально. Вот. Понятно? Голубой этот, ёб твою мать. А пожалуйста, приходи, у меня помпа в ружье. С трех заряд. Мне похую твое ружье. Я без ружья со своего ствола тебя убью. Понятно? Я жопу тебя высажу бекосинником. Семерочка. Да. Дрожь, Семерочка. Знаешь, было чем бы. Если было чем, ты нихуя б сюда не звонил бы. А как в зоне? Понятно? Раз, знаешь? Да, да. Было б чем. Обыкновенный. Понятно? Кибергнойный. Да. Сука ты, ебучая. Вот тебе раком и поставлю. Да, ты башкиренок обрезанный. Вот ты, долбоеб. Если дурак, сейчас останешься дураком. Алло. Алло. Здравствуйте. Че, куда звоните? Фамилию назовите. Ну да, сейчас назову. Кто это? Алло. Алло. Кто это? А кого надо? Фамилию назовите. А кого вам надо-то? Вы что, дура, что ли? От дурака слышу. Охуела, что ли? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Давно я тебя не слышал. Что? Денег надо. Денег надо? Да. Деньги надо, так надо зарабатывать. 1000 рублей с тебя все равно сдеру. И нам надо денег, кому же деньги не надо? Всем надо. Бабло будет. Куда ты денешься, дорогой мой? А вы куда денетесь? Или у вас с умом непорядок, я что-то не пойму. Или что-то глупость у вас какая-то. Да, Водоканал. Здравствуйте. Здравствуйте. Давно я тебя не слышал. Кого? Ждешь? Кого? Чего там? Что? Давно я тебя не слышал. Не понял. Денег надо. Кому надо? Тебе? 1000 рублей с тебя все равно сдеру. Ну, приезжай, вас забери. Или у вас с умом непорядок? Я что-то не понял. Нет, приезжай, забери, деньги надо. Так у меня тут много. Сагитов, вот у вас тоже там же в деревне Тупорылый, как и ты. Ну? Рахмангулов у вас там тоже такой дурак, как ты. Ага, ага. Или ты дурак, или не пойму. Я тоже не пойму, чего тебе надо. Денег надо. Ну, приезжай, говорю же. Это хуйня. Че хуйня? А нет, Тупорылый, а я ведь не такой, как ты. Почему? Да ты заебал мне уже. Вот, ёпта, ты же звонишь, заебал, ты это меня заебал. Денег надо. Ну, приезжай, говорю же. Извини, пожалуйста, но я не в курсе дела. Не в курсе? Да выебаешься, ты да выебаешься. Да, я тоже так думаю. Фамилию назовите. Не знаю я твою фамилию, вот не знаю. А? Не знаю я твою фамилию, вот именно. Назови-ка, кто ты такой. Строев Виктор Андреевич. А, ты Строев, что ли? Да. А-а-а, понятно. Ну, этот, как его, сыну сказать, что ты заебал меня, что ли? Нет. Он, а? Все, заткнись, дурак. Я сыну, значит, позвоню, скажу сейчас. Он тебя быстро на место поставит. Дурак ёбнутый. Банный лист. Я теперь понял, ты кто такой. Я тебя знаю. Все, понял. Ты залетел, блядь, по-страшному. Ага. Сиди, сиди. Спокойно, Лени, сиди. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Давно я тебя не слышал. Пошел ты нахуй. Ждешь? Да. Здравствуйте. Алло. Слушаю. Давно я тебя не слышал. Ждешь? Никого я не жду, все, кончай. Денег надо. Алло. Куда ты денешься, дорогой мой? Дорогой мой. Да. Или у вас с умом непорядок? Я что-то не пойму. Или что-то глупость у вас какая-то? Да вроде с умом-то нормально, а что? Еще пока не едет крыша. А, ну там всегда Тупорылый. Ну а что сделаешь? Не все ведь умные. А-а-а, шизофреник, кажется, все ясно с тобой. Все скучно, что ли? Равилов, Радяпов, да все там были придурки. Где? Рахмангулов у вас там тоже такой дурак, как ты. Сагитов, вот у вас тоже там же в деревне Тупорылый, как и ты. В какой деревне? Я в поселке живу. Долбоеб! Ну и что? Или ёбнутый. Долбоёбом-то легче жить. А нет, Тупорылый, а я не такой, как ты. Ну так и слава богу. Я рад за тебя. Куда ты денешься, дорогой мой? Че, скучно? Денег надо. Да не надо денег, а куда? Денег, зло. Куда их нафиг? 1000 рублей с тебя все равно сдеру. У меня хватает денег-то. Бабло будет. Куда ты денешься, дорогой мой? У тебя нету денег-то? Приходи, я дам. Алло. Да. Не надо денег-то? Да. А что, я бы дал денег, ну, только немного. 1000 рублей. Да 1000 хуйня дал бы. Мы тебя вычислили. Так что, что вычислять-то меня? Приходи, бери, что меня вычислять. Я не прячусь никуда. Все, заткнись, дурак. Давай, дружбан. Алло. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Замначальника милиции слушает вас. Дежурная милиция. Денег надо. Дежурная милиция слушает вас, говорите. Денег надо. Денег надо? Приходите. Да. 1000 рублей с тебя все равно сдеру. Приходите. Бабло будет. Куда ты денешься, дорогой мой? Ага, приходите. Давай я тебе перезвоню. Перезвони. Говори номер, я перезвоню сейчас. Сеть общежития Радушина или слушаю вас? Где это общежитие? Что, простите? По какому адресу? У нас 23 общежития по всей Москве. Откуда вы приехали в Москву? Скажите, пожалуйста, и сколько вас человек? В Севастополе. Вместе с Чубайсом. Что? Вместе с Чубайсом. С каким Чубайсом, прошу прощения? Да. Вот друг там на улице бегает, блядь. Уважаемый, вам нужно снять койко-место, правильно, в общежитии? Да. Ага. Вы один будете? Вместе с Чубайсом. Вас привет. Алло, здравствуйте. Сеть общежития Радушина, Вероника. Ну ты чего-то хулиганишь, а? Чего? Доверили тебе телефон, а ты чего-то хулиганишь. Вы куда звоните? На каком транспорте тебе ехать? Алло, здравствуйте, сеть общежития Радушия. Ты проститутка, ты Машенька, блядь, а? Сеть общежития Радушия, Наталья, здравствуйте. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? А я твою маму и папу тоже одновременно. И несколько... сосать будешь. И, а ты отца... Нет, это уже другое. Алло, здравствуйте, сеть... У тебя что, в голове говно, что ли, набито? До свидания. Хуй сосать будешь. Алло. Они его на телефон взяла, пусть он там разговаривает, что хочет делать. Письмо. Тебя кто трахает? Я маму твою трахаю. Это ебаная, блядь, козыха. Он там что-то кричит. А теперь девочки хватит меня. Чего? Девки, что он там кричит? Он кричит. Машенька. Или кричит там. Да я не слышу ничего. Нет. Сначала он все еще разговаривает. Да. Да, всех ловим. Дураков мы ловим. А я, наверное, думаю, что его все слышат, что он там старается. А ты специально ловишь меня, да? Замечательно. Тогда я вам перезвоню, что масса спит. Я специально слежу за вами. Там еще что-то угрожает, что-то говорит. Господи, боже мой. Напугал ежика голой задницей. Мой знакомый вместе с вами там, он задушит вас. Какую-то Машеньку он там все любит очень. Да. И любит, и любит. Он там так говорит там что-то, блядь. Вообще, темперамент у него прямо и прет, бля. Затереть бы ему в одно место по самое не могу. А тебя кто страхает? Вы там и находитесь, и друг друга трахаете. Что я с ним разговариваю, любовную беседу веду. Да-да-да, вы думаете, что это все в его сторону. Вся любовь к нему. Вы там и находитесь, и ну что, уже кончил там все? Кончил уже, да? Молодец, спасибо, до свидания. Хуйна! Все, видимо, не ходит. Заселение будет 17:30. Вот там какой трубный заселяться. Трахают тебя там, да? Потому что сейчас у коменданта повестка. Серёжка, А если я тебе приду, блин, в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? А? Да, блядь, ты до меня не доберешься. Тебя в ручки коротенькие, блядь, еще не выросли даже. Понял? Дурень ты, ебаный. Хамлоты неотесанные. Да? Вот до 12 у нас заходит. Тут ты ебаный козел тут, блядь, а? Он вообще разговаривает. Дети в чужих радушины разлетела. Он ж не знает, что все разговоры записываются. А? Он там что-то каркает. Да, после полчаса. Завербовали тебя. Кто вербует? Меня инопланетяне завербовали. Девочки, меня завербовали. Ну, иди, давай. Тебя что, завербовали, говорит, ты что молчишь, говорит? Я не могу. Такой дяденька прикольный, вообще. Хоть повеселил, душа отогрелась прямо от его разговоров. А он все еще разговаривает. А я отключаюсь, он опять звонит. Ну. Я все говорю, там, наверное, сидит сейчас и дрочит потихоньку. Да. Ну, а что ему говорить? Да. Так как он мне говорит, так я ему говорю. А для чего он звонит? Только для этого. Получить удовольствие. Ну, да. А ему очень хорошо меня слышно. По-другому такие люди по другому поводу не звонят, только для того, чтобы подрочить и кончить. Что, угадала твои мысли, смеешься, да? Ну, да. Правильно. Давай, говори. Не кончил, да, не успел, блядь. Вот обидно. Давай говори. Давай, говори. Мне-то хорошо. Мы-то разговоры сюда не записываем. Да. Не, хотя он тоже, наверное, слушает, да? Он же записывает сразу. Но я с ним туда в трубку что не говорю, я здесь. А мне какая разница все равно? Господи. Ой, что ж делать, ну, и такую помощь должны людям оказывать, а что ж, блядь, бедненький со стоячком-то будет ходить, замучается, а так отдохнет душой, блядь, выскажется. Потом спасибо скажет. Да. Он разговаривает. А кто тебе звонит? А ты же звонишь ко мне. Значит, ты на моем проводе сидишь. Да, ну, там 8 минут был разговор, а теперь опять по новой звонит. Да, он так, да, он молчит, потом говорит что-то. Ну... Я знаю об этом. А самое главное, знаешь, чем Наташа? Что тебя слышно настолько четко, его нет, он в растерянности слушает, не может понять, и с кем-то Ирка подошла, и что-то ему не маленько, блин. Он там, блин, в шоу в остаток выпал. А вот раз эти тысячи, что-то, Да. Ну, я его скидываю, он опять звонит. Я скидываю, звонит, ну. Что ему сделаю, если он это... А он со всяких, и с рабочих, и с городского, и от чего хочет звонит. И номер скрыт. По-разному выскакивает. Отмывает бабло. Ну. Да, большое обострение, это точно. Ну, у кого началась, у кого не началась. У кого-то уже весна. Мартовские коты запели.